Если вы присядете, мы сможем рассчитать орбиту, и тогда корабль отправится в путь не позже, чем через час. Главный капитан всерьез озабочен тем, чтобы стартовать поскорее». Мелби небрежно кивнул. Твердый, собранный, он неподвижно стоял, пытаясь при помощи своего острого мезодилианского разума обнаружить то энергетическое давление, которым неизбежно сопровождается любая попытка тайно взять человеческое сознание под наблюдение или контроль. Но ничего похожего не было. Мелби непроницаемо улыбнулся. «Неужели все и дальше пойдет так легко и просто? Не может быть!» Опустившись на предложенный Кэнансом стул, Мелби ощутил поднимающееся внутри возбуждение. Радость бытия разгорелась в нем словно пламя. Пожалуй, это чувство можно было бы назвать ликованием в бою. И Мелби был счастлив тем, что на сей раз сможет дать ему какой-то выход. На протяжении своей долгой службы на флоте 50 Солнц ему приходилось сталкиваться с враждебностью и подозрительностью, ибо он был мезодилианином. И всякий раз он чувствовал свою полную беспомощность. Но теперь здесь ощущалось куда больше и враждебности, пусть даже тщательно скрытой, и испепеляющей подозрительности. Но на этот раз он мог бороться. Он мог честно смотреть в глаза этому велеречавому, дружелюбному пожилому землянину и... дружелюбному? «Порой мне делается смешно», — говорил тем временем Кэнданс. «Когда я думаю о вненаучных аспектах предстоящей нам работы. Например, с каким опозданием поступает информация о штормах?» Мелби не мог скрыть улыбки. «Итак, лейтенант Кэнданс хочет знать все? Что ж, надо отдать ему должное, он умеет взять быка за рога. Впрочем, единственный способ задать вопрос — это попросту спросить». 3-4 месяца, — ответил Мелби. «Ничего особенного. Любому космометеорологу нужно не меньше времени, чтобы определить действительные границы шторма, проходящего через регион, и лишь потому он передает нам данные, на основании которых корректируются карты. К счастью...» Тут Мелби наглухо закрыл свое делианское сознание, прежде чем спокойно произнести великую, основополагающую неправду. «Между Кайдером и Кассидором сильных штормов нет. Однако, — продолжал он, скользя по собственной лжи, как угорь по мокрым камням, — несколько солнц препятствуют прямолинейному движению. Так что если вы покажете мне несколько орбит, уже рассчитанных для отрезков 2500 световых лет, я смогу выбрать из них наиболее подходящие». Тотчас же Мелби понял, что в этом главном вопросе провести землянина окажется совсем не так просто. «Нет штормов?» — переспросил старик и поджал губы. На продолговатой физиономии землянина отразилось неподдельное замешательство. Сеть покрывавших его лицо морщин, казалось, стала глубже. Не подлежало сомнению, что лейтенант Кэнненс не ожидал столь откровенного заявления. «Хм, нет штормов. Это упрощает дело, не так ли?» Он выдержал паузу. «Знаете ли, это важно для двух...» Судовой метеоролог запнулся на слове, но тут же продолжил. «Двух человек, возвращенных различными культурами, двух последователей несхожих научных школ, чтобы они могли рассуждать о чем-либо, исходя из единой точки зрения. Космос так необъятен. Даже эта сравнительно маленькая галактика, большое Магелланово облако, столь огромна, что это недоступно нашему разуму. 10 лет мы бороздили облако на своем звездном рое, и теперь можем пространно рассуждать о том, что оно охватывает 260 миллиардов кубических световых лет и включает в себя 100 миллионов солнц. Мы обнаружили магнитные полюса облака, заметили нулевую линию, исходящую из центра масс через самую крупную и яркую звезду скопления — S Дорады. И теперь, полагаю, среди нас найдется немало людей, достаточно глупых для того, чтобы думать, будто все это скопление уже упрятано в наши черепа». Мелби молчал, поскольку был именно таким дураком. Слова Кеннонса прозвучали предостережением. Они определенно указывали на то, что любую рассчитанную для них Мелдби орбиту земляне в состоянии проверить относительно всех расположенных в этом направлении звезд. За этими словами стояло и большее. Земля явно находилась накануне распространения своей и без того невообразимой по масштабам власти на Большое Магелланово облако. В конце концов придут другие корабли. В своем немалимом натиске гигантская популяция главной галактики будет захватывать все новые и новые космические пространства. Заботливо опекаемые множеством могучих, непобедимых линкоров, огромные транспорты хлынут в облако, и вскоре каждая, даже самая незначительная планета, вынуждена будет признать власть Земли. А земная империя не потерпит какой бы то ни было независимости отдельных народов. Следовательно, уничтожив теперь их корабль, Мелдби предоставит 50 солнцам драгоценное время, в течение которого можно будет решить, что же делать дальше. Ведь делианам, нон-делианам и мезоделианам будет дорог каждый лишний день, каждый час. К счастью, Мелдби строил план уничтожения земного корабля не на том, чтобы рассчитанная им орбита привела звездный рой прямо в недра какой-нибудь звезды. Магнитологические исследования позволили землянам определить местонахождение всех звезд на этой трассе. Но о штормах они знать не могли. Ни за 10, ни даже за 100 лет одному кораблю не под силу обнаружить все возможные штормы в ареале, охватывающем 2500 световых лет. Если только земные психологи не докопаются до специфических свойств его двойного мезодилианского разума, Мелдби окажется в состоянии выполнить то, чего ждет от него правительство 50 солнц. В том, что это возможно, Мелдби не сомневался. Тем временем лейтенант Кеннонс манипулировал ручками орбитографа, световые линии на табло извивались и мерцали, пока, наконец, не замерли, подобно шарам в лотерейном барабане. Из них Мелдби выбрал 6, ведших глубоко в область Великого Шторма. 10 минут спустя он ощутил легкую вибрацию, корабль пришел в движение. Нахмурившись, Мелдби поднялся на ноги. Странно, что они приступили к действиям без какой бы то ни было проверки. «Сюда», — сказал старик. «Этим не может кончиться», — мгновенно сообразил Мелдби. «Сейчас они примутся за меня». Мысль его прервалась. Он очутился в космосе. Далеко-далеко внизу виднелась удаляющаяся планета Кайдер-3. С этой стороны поблескивал громадный темный корпус линкора. Со всех остальных, и сверху, и снизу, были лишь звезды и беспредельный мрак космоса. Несмотря на всю свою волю, Мелдби ощутил потрясение неописуемой силы. Его действующее сознание свело судорогой. Он пошатнулся и, вероятно, упал бы, подобно внезапно ослепшему человеку, если бы, попытавшись удержаться на ногах, не обнаружил, что стоит достаточно твердо. Он оцепенел. Инстинктивно разум его переключился на второе делианское сознание. Его точность и силу Мелдби поставил между своим вторым «я» и тем, что могли бы противопоставить ему земляне. Сквозь пронизанную сверканием звезд тьму откуда-то донесся ясный и звучный женский голос. «Итак, лейтенант Нестлор, какие же плоды психологического познания взросли на древе удивления?» В ответ прозвучал второй голос, принадлежащий женщине постарше. «За 3 секунды, благородная леди, его сопротивляемость подскочила до уровня соответствующего IQ, равному 900, что является средним значением для делиан. А ведь помнится ваше превосходительство. Вы специально просили, чтобы их представитель не был делианином». «Вы глубоко заблуждаетесь», — поспешно произнес Мелдби в окружающую его ночь. «Я не делианин. Это просто естественная реакция на удивление. Уверяю вас, если требуется, я снижу свою сопротивляемость до 0». Щелчок, и мгновенно иллюзорный космос со всеми его звездами прекратил существование. Мелдби убедился в том, о чем начал уже подозревать. Все это время он не покидал метеорубки. Рядом, с тонкой улыбкой на иссеченном морщинами лице, стоял лейтенант Кеннонс. На приподнятом помосте, полускрытая длинной приборной доской, сидела красивая женщина. «Вы находитесь в присутствии главного капитана, ее сиятельство Глории Сесилии, леди Лор из благородных лордов», — исполненным достоинства голосом произнес старик. «Держите себя подобающим образом». Мелби молча поклонился. Сдвинув брови, главный капитан смотрела на него, пораженная обликом мезоделианина. Высокий, прекрасно сложенный, сильный, с умным, одухотворенным лицом, в мгновение ока она отметила все эти черты, свойственные лучшим представителям человеческой расы и роботам. Эти люди могли быть гораздо опаснее, чем она предполагала. «Вы сами понимаете, мы обязаны допросить вас», — произнесла леди Глория с несвойственным ей раздражением. «Но мы предпочли бы, чтобы вы не чувствовали себя обиженным. Вы утверждаете, что Кассидор-7, главная планета 50 Солнц, находится в 2500 световых лет отсюда. Обычно мы тратим много лет, нащупывая дорогу через столь необъятные, насыщенные, не нанесенные на карты звездами пространства. Вы предложили нам выборку оптимальных орбит. Однако мы должны быть уверены, что эти орбиты отобраны честно, без вероломства и коварных намерений. Исходя из этих соображений, мы просили вас открыть свой разум и отвечать на предложенные вопросы под непрерывным психологическим контролем». «Мне приказано сотрудничать с вами во всем», — сказал Мелби. Он гадал, что же почувствует теперь, когда настал решающий час. Но ничего необычного не ощутил. Тело слегка одеревенело, зато разум... Мелби приказал своему «я» отступить на задний план, предоставить вступить в поединок со всеми вопросами, какие будут ему предложены своему делианскому сознанию, которое до сих пор удерживал в стороне от собственных мыслей. Этому странному, не имевшему собственной воли разуму, который, будучи направляем со стороны, проявлял, однако, сопротивляемость, соответствующую IQ, равному 191. Временами это второе сознание приводило Мелби в восхищение. Не обладая творческими способностями, оно отличалось компьютерной памятью и сопротивляемостью внешнему давлению, которое, как быстро установила эта женщина-психолог, соответствовало IQ, превышающему 900. Если быть абсолютно точным, то 917. «Как вас зовут?» Вот и началось. Фамилия, звание и множество других деталей, с самых разных сторон характеризующих его личность. Мелби отвечал спокойно, уверенно, без утайки. Когда он закончил, клятвенно подтвердив достоверность своих сведений о штормах, воцарилась мертвая тишина. Затем из ближней стены появилась женщина средних лет и жестом указала Мелби на стул. Когда он уселся, она наклонила ему голову и приступила к обследованию, осторожно, почти любовно лаская голову Мелби пальцами. Однако, когда она подняла глаза, слова ее прозвучали резко. «Вы не делианин или нон-делианин, и молекулярная структура вашего тела и мозга удивительнее всего, что я когда-либо видела. Все молекулы соединены в пары. С чем-то подобным я столкнулась однажды в электронной схеме, когда мы пытались уравновесить нестабильную структуру. Аналогия не точна, но мне надо попытаться припомнить, чем кончился тот эксперимент». Она помолчала. «Как вы это объясните? И что вы собой представляете?» Мелби вздохнул. Он давно решил солгать лишь в одном, в главном. Для его двойного сознания это не имело ни малейшего значения. Однако ложь порождала легкие колебания артериального давления, вызывала нервные спазмы и нарушения в работе мышц. Рисковать же Мелби не имел права, за исключением тех случаев, когда это было совершенно необходимо. «Я мезоделианин», — ответил он и сжато рассказал, как смешанные браки между делианами и нон-делианами, долгое время бесплодные, в конце концов стали возможными несколько сот лет назад. Использование холода и давления... «Подождите», — попросила психолог и исчезла. Когда она вновь появилась из стены трансмиттера, то казалась погруженной в размышления. «По-моему, он говорит правду», — едва ли не через силу произнесла она. «Что это значит?» — вскрикнула леди Глория. «С тех самых пор, как мы столкнулись с первым гражданином 50 Солнц, служба психологии стала меньше доверять собственным выводам. А я-то считаю психологию единственной идеальной наукой. Одно из двух. Либо он говорит правду, либо нет». Немолодая женщина выглядела подавленной. Она твердо и пристально в упор разглядывала Мелби, а потом, придя в явное замешательство под его невозмутимым взглядом, повернулась к своему командиру. «Эти двойные молекулярные структуры в его мозгу. Но я не вижу причин, препятствующих вам приказать развить полное ускорение». «Вот оно, то, что я искала», — подумала Глория. «Это действительно плод смешанного брака делианина и нон-делианина». Она и сама толком не понимала, что имела в виду, и потому, прикрывшись легкой улыбкой, произнесла вслух: «Приглашаю капитана Мелдби пообедать. Уверена, что он будет сотрудничать с нами и во всех дальнейших обследованиях, которые вы, лейтенант Неслер, тем временем подготовите. А пока пусть кто-нибудь проводит капитана в отведенную ему каюту». Она обернулась и проговорила в коммуникатор: «Главным двигателем увеличить скорость до половины светового года в минуту, следуя орбите». Мелби слушал, прикидывая в уме: половина светового года в минуту. Для того, чтобы развить такую скорость, потребуется некоторое время, а к 8 часам звездный рой уже войдет в зону шторма. В 8 часов Мелби будет обедать с главным капитаном. 8 часов. После ухода Мелби леди Лор невесело спросила подругу: «Ну и что ты об этом думаешь? Трудно поверить, что они осмелятся сыграть с нами какую-нибудь шутку на этом этапе». В голосе психолога звучала гневная растерянность. «У них здесь на редкость запутанная система», — медленно проговорила главный капитан. «Все маломальски стоящие карты находятся на планетах, а люди, способные их читать, на кораблях. Астрогаторы строят свои расчеты на основании шифровок, отправленных людьми, не способными интерпретировать полученные ими наблюдательные данные. Узнать, говорит ли капитан Мелдби правду, мы можем только при помощи психологических тестов. Как и прежде, я делаю ставку лишь на ваше профессиональное мастерство. Несомненно, они что-то замышляют, но мы не можем позволить страху парализовать нас. Мы должны исходить из предположения, что сумеем выбраться из любых расставленных нам ловушек, даже при помощи одних только простейших машин, если ничего другого не останется. А пока пустите в ход все возможные средства. Не спускайте с этого человека глаз. Нам необходимо выяснить, каким образом Атмиону удалось уйти. Я сделаю все, что в моих силах», — сурово промолвил лейтенант Неслер. Целые потоки изверженной новой антиматерии вторглись вглубь облака межзвездных газов и без того уже бушевавших в яростном безумии. Это был новый великий шторм. Взорвавшись, гигантское солнце подстегнуло бешеную пляску разряженного газа, добавив к ней нечто еще более смертоносное — скорость. Причем скорость этого взбесившегося газа нарастала скачкообразно. Материя шторма плясала и пылала все быстрее, уже с поистине адским неистовством. Действия сменяли друг друга со стремительностью, чреватой едва ли не полным разрушением материи. Впереди со скоростью свыше 186 тысяч миль в секунду мчался свет новый, сверкающее предостережение всем понимавшим, что вспыхнуло оно на границе межзвездного шторма. Но значение предупреждения, которое нес с собой этот ослепительный свет, сводилось к нулю колоссальной скоростью шторма.

В известной части Вселенной яростное разрушение материи в этом шторме могло служить лишь источником жесткого космического излучения. Причина, грозившая звездному рою катастрофы, таилась в чудовищной стремительности его собственного движения. При скорости в половину светового года в минуту столкновение с массой газа было подобно удару о бесконечно твердую стену. Гигантский корабль содрогнулся каждой плитой обшивки, когда его циклопическая сила встретилась с энергией торможения. В несколько секунд был исчерпан ресурс всех систем, которые по замыслу конструкторов и проектировщиков должны были обеспечивать существование корабля как единого целого. Звездный рой стал разваливаться. Однако все происходило в соответствии с оригинальным замыслом его создателей. Исчерпав пределы допустимых напряжений, корабль разлетелся на 9000 изолированных отсеков. Эти отсеки — обтекаемые металлические иглы 400-футовой длины и 40 футов в диаметре каждая, извилистой стайкой серебристых рыб нырнули в облако газов, предоставляя их напору скатываться со своих гладких боков. Но и этого было недостаточно. Металл стонал, пытаемый торможением. Люди лежали в противоперегрузочных камерах, балансируя на самой грани потери сознания и перенося страдания, казавшиеся непереносимыми. Сотни отсеков кувыркались в пространстве, избегая столкновений друг с другом посредством автоматических экранов. Однако, вопреки все еще сохранявшейся скорости, массы газов не были пока преодолены. Слой толщиной в целые световые годы по-прежнему отделял отсеки от чистого космоса. И вновь все пределы человеческих возможностей были исчерпаны. Но для того, чтобы печься о благе этих несчастных, хрупких человеческих существ, погибавших под прессом даже меньше, чем 15G, были задуманы и созданы удивительные спасательные устройства. Еще в первые минуты, когда корабль только начинал распадаться, эти автоматы, раздвинув в каждом из отсеков палубный настил, погрузили людей в противоперегрузочные камеры. За этим механическим действием последовало химическое. Камеры, обеспечивающие безопасность 30 тысяч человек, хлынул газ. Этот газ был влажным и липким. Толстым слоем оседал он на одежде, просачивался сквозь нее, достигая кожи и дальше сквозь кожу проникал во все уголки человеческого организма. Люди погрузились в спокойный сон, вместе с которым пришло и чудесное облегчение. Кровь обрела способность сопротивляться давлению. Мышцы, за минуту перед тем мучительно напряженные, расслабились. Мозг пропитался живительным препаратом, растворившим боль и превратившим ее в сладостную грезу. Человеческий организм стал легко приспосабливаться к гравитационному гнету. При 100, даже полутора 100 же отрицательного ускорения жизнь все еще не покидала его. Огромное сердце Вселенной пульсировало. Шторм мчался по его безвозвратным путям, созидая сверкание жизни, очищая мрак от накопившихся в нем ядов. И, наконец, крошечные кораблики, каждый своим курсом, вырвались из его пределов. Сразу же они начали собираться вместе, разыскивая друг друга, словно ими владела непреодолимая страсть, потребность слиться воедино. Автоматически все они заняли свои прежние позиции. Линкор «Звездный рой» вновь стал обретать форму. Однако в нем зияли бреши. Несколько отсеков было потеряно. На третий день исполняющий обязанности главного капитана Рутгерс вызвал уцелевших капитанов на носовой мостик, где временно расположился его штаб. В ходе совещания было выработано следующее коммюнике, доведенное до сведения экипажа. «Сегодня в 8 часов утра получено сообщение от главного капитана, ее сиятельства Глории Сесилии Леди Лор из благородных лордов. Она совершила вынужденную посадку на планете желто-белого солнца. При посадке ее корабль потерпел крушение и уже не может быть восстановлен. Поскольку связь с нею осуществляется только при помощи ненаправленного подпространственного радио, а локализация столь распространенного типа Солнца среди миллионов других звезд совершенно невозможна, капитаны, посовещавшись,

Нахлынули ностальгические воспоминания обо всех тех часах, которые в бытность свою флотским метеорологом вот так же провел он, вглядываясь в космические бездны. В то время окружающее казалось ему враждебным. Он едва ли не физически ощущал непреодолимую подозрительность, отделявшую его от этих делианских и нондилианских роботов. На самом же деле это он, Мелдби, по всей видимости, держал себя настолько отчужденно, что никто не отваживался приблизиться к нему. Теперь стало ясно, что подозрительность развеялась. Давно и почти бесследно. Так или иначе, но проблема 50 солнц вновь стала его проблемой. «Подход к освобождению Глории должен быть необычным», — подумал он. За несколько часов до посадки Мелдби послал капитану Лэрду визитную карточку с просьбой о встрече. Командир оказался худощавым, седым, преисполненным чувства собственного достоинства нон-делианином. Он согласился с каждым словом, с каждой деталью предложенного Мелдби плана. «Несколько дней назад, после мезоделианского переворота, эти события стали предметом всестороннего обсуждения», — сказал он. «Оценивая численность боевых кораблей, которыми располагает земная империя, мы получили до бессмысленности огромное количество. Нас отнюдь не удивило бы», — серьезно продолжал офицер, «если бы земля смогла выставить по боевому кораблю против каждого мужчины, всякой женщины, любого ребенка, обитающего под 50 солнцами. И это без заметного ущерба для обороны главной галактики. Мы на флоте с тревогой ждали, когда же Ханстон выступит с заявлением на эту тему. В публичном выступлении или в секретном меморандуме. Однако Ханстон хранил молчание, что встревожило нас еще больше. Так как логика подсказывала, первые проникновения в новые звездные системы, подобные Большому Магелланову облаку, могут предприниматься лишь по приказу центрального правительства». «Это была имперская экспедиция», — вставил Мелдби, «предпринятая по указанию имперского совета». «С ума сойти», — пробормотал капитан. «Нет, наши новые лидеры все-таки свихнулись». Он выпрямился и тряхнул головой, как бы отметая всякие колебания и сомнения. «Капитан Мелдби», — продолжил он официальным тоном, «полагаю, что могу гарантировать всемерную поддержку флота в деле освобождения вашей жены, если она еще жива». Часом позже, падая во тьму все глубже, глубже и глубже, Мелдби силился согреть душу этим обещанием, как бы отгораживаясь им от жесткого смысла последних слов. И вдруг прежнее горькое чувство полыхнуло в его душе, как вздутый ветром костер. «Просто не верится», — с иронией подумал он, «что лишь несколько месяцев минуло с тех пор, как обстоятельства вынудили корабельного психолога лейтенанта Неслер навязать ему пылкую любовь к Глории. Страсть, которая с тех пор стала главной движущей силой его жизни. Зато любовь к Глории родилась сама собой. Одна из причин, по которым их отношения были ему так дороги». Планета внизу росла и становилась все ярче. Ее полумесяц спокойно висел в пространстве. Затемненная часть диска искрилась серебристыми блесками огней десятков тысяч городов и поселков. Именно туда он и направлялся, к этой мерцающей темной стороне. Мелдби приземлился посреди рощи и уже закапывал под тщательно помеченным деревом свой скафандр, когда на него внезапно обрушилась полная тьма. Мелдби почувствовал, что падает. Удар о землю был так силен, что Мелдби потерял сознание, успев, однако, понять, что впадает в беспамятство. Очнувшись, он изумленно огляделся по сторонам. Было по-прежнему темно. Две из трех лун Кассидора стояли высоко над горизонтом. В момент приземления Мелдби их еще не было видно. Бледный лунный свет заливал прогалинку. Это была та же роща. Мелдби пошевелил руками. Они повиновались и не были связаны. Он сел, потом поднялся на ноги. Вокруг никого не было. До слуха Мелдби не доносилось ни звука, если не считать легкого шепота ветра в ветвях. Он постоял, настороженно вглядываясь в окружающее прищуренными глазами, потом постепенно расслабился. Внезапно Мелдби вспомнил, что ему приходилось слышать о подобных обмороках. Они случались у Нон-Делиан в результате долгого свободного падения сквозь космическое пространство. Делиане не были подвержены этому. До сих пор Мелби полагал, что этот иммунитет распространяется и на его соплеменников. Теперь не оставалось сомнений, что он ошибался. Пожав плечами, Мелби забыл об этом. Чтобы добраться до ближайшей стоянки аэрокаров, ему понадобилось 10 минут, а еще 10 минут спустя он уже оказался в летном центре. Теперь он знал, что делать. Мелби постоял возле одного из 40 входов и короткими проникновениями своего двойного разума в сознание людей, во множестве поднимавшихся по эскалатору, к собственному удовлетворению убедился в отсутствии среди них мезоделиан. Это было в лучшем случае небольшое удовлетворение. Небольшое, поскольку Мелби и так знал, что Ханстон не мог располагать резервами, необходимыми для организации патрульной службы. Лидер мезоделиан мог сколь угодно велеречаво распространяться о своих армиях, однако Мелби мрачно усмехнулся, они отнюдь не были так уж могущественны. Государственный переворот, приведший Ханстона к власти над 50 солнцами, оказался куда более дерзким и рискованным предприятием, чем могло показаться на первый взгляд. Решаясь на свою авантюру, он должен был располагать не больше, чем сотни тысяч человек. Таким образом, опасность могла ждать Питера Мелби лишь по прибытии в Делл, великолепную столицу 50 солнц. Он уже купил билет и размашистым шагом направился к ведущему наверх эскалатору, когда женская рука тронула его за рукав. Не оборачиваясь, Мелби в долю секунды исследовал мозг незнакомки и облегченно вздохнул. Его изумленному взгляду предстала лейтенант Нестлер, главный психолог Звездного Роя. Мелби отставил чашку и пристально, без улыбки, посмотрел через стол на женщину-психолога. «Признаться, — сказал он, — меня не интересует, что за план освобождения корабля вы вынашиваете. В моем положении невозможно с чистой совестью принять чью-либо сторону». Мелби смолк, с любопытством разглядывая собеседницу. В голове у него, однако, не было ни единой дельной мысли. Эмоциональный мир этой немолодой уже женщины временами приводил его в замешательство. Мимоходом ему вспомнилось, как в прошлом он даже всерьез подумывал, не использует ли она оборудование своей лаборатории для того, чтобы сделать себя неподвластной проявлению любых человеческих чувств. Мелби отогнал воспоминания. Сейчас его интересовала только информация, а вовсе не проявление характера лейтенанта Нестлер. «По моему разумению», — холодно произнес Мелби, — «именно вы несете ответственность за захват Звездного Роя. Во-первых, потому что это вы, с вашей премудростью, удалили с корабля меня, человека, способного гарантировать его безопасность. Во-вторых, потому что как раз в ваши обязанности входило обследование разума всякого, кому дозволено было подняться на борт. Я не могу взять в толк, каким образом вы умудрились так промахнуться». Женщина не ответила. Худощавая, сединой в висках, отмеченная красотой зрелости, она сидела мелкими глотками, прихлебывая кофе. Наконец, встретившись с его взглядом, произнесла: «Я не стану пытаться объяснять. Поражение говорит само за себя». Психолог запнулась, лицо ее вспыхнуло. «Думаете, наша благородная леди бросится в ваши объятия благодаря за спасение? Не забывайте, она избавлена от любви к вам. И только корабль имеет для нее значение». «Тем не менее я рискну», — ответил Мелби. «И рискну один. Если когда-нибудь мы окажемся под юрисдикцией Земли, я воспользуюсь своими законными правами». Глаза лейтенанта Нестлер сузились. «О, — протянула она, — так вы знаете об этом? Вы провели в библиотеке немало времени, не правда ли?» «О земных законах я, пожалуй, знаю больше, чем кто-либо на Звездном Рое», — спокойно заметил Мелби. «И вы не хотите даже выслушать мой замысел? Заранее отказываетесь от помощи тысячи уцелевших членов экипажа?» «Я уже говорил вам», — ответил Мелби, — «что не могу принимать участие в грандиозных затеях». Женщина поднялась. «Но вы собираетесь спасти леди Глорию?» «Да».